Глава 10. Парень что-то прокричал в ответ. Из-за нарастающего свиста не удалось разобрать ни слова. «Что?» «Рано прощаешься!» В этот момент свист перешел в басовитое гудение, и перегрузка с силой вжала девушку в кресло. Рывок был столь мощным, что желудок парня не выдержал и того вырвало себе под ноги. Еще несколько секунд машина боролась с гравитацией, а потом с противным скрежетом рухнула на землю. Женя описалась. «Пассажиры, вы меня слышите? Пассажиры!» Голос механического переводчика с трудом пробился в сознание девушки. Первым делом она осмотрела себя, но кроме обмоченных штанов и прокушенных губ, никаких повреждений не обнаружила. Кот тоже уже приходил в себя, ошалело оглядываясь. «Авторотация! Это была натуральная авторотация!» «Прости, что?» «Эффект в авиации, когда вертолет садится с выключенным двигателем. Именно потому в грозовом фронте мы набрали высоту. Я ж говорю, в бонзай-такси работают профессионалы. Старые опытные пилоты. Черт, это было буквально». «Тариф умножить на 8 и еще 4 сотни за чистку салона». До Рыжика с трудом дошло, о чем идет речь. А когда дошло... «Кот, чисто в теории, а что будет, если мы ему не заплатим?» «Ну, тогда мы на практике узнаем о тесных родственных связях между таксистами и ассенизаторами. Если что, и те, и другие летают. А где мы живем, они знают. Так что не советую». Женя что-то прошипела пилоту по-японски. В динамиках кто-то громко икнул. «Тариф умножить на 2. Накуриться хотите?» Под звук упавшей челюсти кота Женя пинком открыла заедающую дверь и вывалилась из смрада салона под набегающий дождь, после чего замерла, подставив ливню лицо. Парень вышел за ней под теплые струи дождя. Девушка обняла его, прижавшись всем телом. «Рыжик, извини, это было как-то слишком даже для меня. Мне этих японцев рекомендовал очень серьезный человек. Я был уверен, что это хороший план». «И это мне говорит человек, который хвастался тем, что принимал участие в создании самой нереальной предсказательной системы. Ты вообще когда жил до своего возраста?» Девушка плотнее прижалась к парню. Мокрая футболка пропиталась кровью из свежих царапин. «С трудом. Хватит меня обнимать, я весь обблеванный». «А я описалась, так что тоже пованиваю». «Хочешь, я тоже описываюсь, чтоб тебе так обидно не было?» Уткнувшись в грудь кота, девушка начала хихикать, а потом уже смеяться. «Рыж, ты чего, истерика?» «А представляешь, что было бы, если бы я все 3 часа красилась?» «Эй, эй, вы там живы? С вами все в порядке? Медик нужен?» Сквозь пелену дождя к молодым людям подбежал мужчина в дождевике. Лицо его было скрыто светящейся маской. «Да, мы в норме. Просто жесткая посадка. Как нам попасть на танцпол?» «Вот, держите. Синхронизируйте с перскомами. И сможете ориентироваться в темноте. Билеты есть?» Мужчина протянул пару дешевых электронных браслетов. «Да, вот». Видимо, кот отправлял электронные ключи, так как после этих слов он ничего не сделал. «Первый раз у нас? Правила знаете?» «Нет, не знаем. Или ты думаешь, мы чисто из любопытства на японцах долетели?» «Да, отчаянные вы ребята, я смотрю. Хорошего вечера. И это, вода на мероприятии сегодня бесплатна». Смеясь собственной шутке, мужчина скрылся в темноте. Женя подключила браслет, и перед глазами подсветилась дорога. А еще горизонт раскрасился всеми цветами радуги, отмечая бредущих сквозь темноту людей. Несмотря на теплые дожди, где-то работающие атмосферные нагреватели, Женя чувствовала себя довольно зябко. Проклиная все на свете, а также борясь с искушением изучить информацию в сети о том, куда же ее сейчас ведут и почему это связано с таким числом сложностей, девушка шла, ведомая котом. В какой-то момент из темноты выскочил человек. От неожиданности девушка вздрогнула и узнала в подошедшем адвоката. Белый пиджак, белые брюки, белая сорочка и белые лакированные туфли. Чуть отечное лицо с глазами на выкате и длинные до плеч светлые волосы. Впрочем, изначальный лоск был изрядно испорчен тем, что адвокат был промокшим до нитки. Мокрые волосы висели неприятными сосульками. «Котяра, ты все-таки добрался! Привет, Рыжик, ты, как всегда, неотразима!» Адвокат прошелся раздевающим взглядом сначала по Жене, потом по коту. Обнял каждого, сделав попытку облапать. Получил тычок в ребра от кота и болезненный пинок коленом в область бедра от Жени. Впрочем, все происходящее напоминало какой-то старый ритуал, так как никаких комментариев при этом не последовало ни от одного участника разговора. «Ага, разве я мог пропустить такое? А ты, как всегда, в центре любого движа?» «Не все, как ты, могут его самостоятельно организовать. Кому-то для этого приходится перемещаться и покупать билеты. Кстати, ты не думал начать продажу билетов на свой прямой стриминг?» Адвокат увлек молодых людей за собой сквозь пелену дождя. «На что?» «На свою повседневку. Это же миллионы подписчиков, донат, рекламные кампании. А если людей станет очень много, это шанс получить красную лицензию». «Ну хорошо, а зачем?» «Как это зачем? Ну представь, набрал ты хотя бы миллион подписчиков, и все, работать не надо. Можно сидеть и круглосуточно курить гашиш и периодически выдавать какую-нибудь многозначительную мудрость». «Хорошо. А в чем проблема мне просто так начать жить, минуя процесс эксгибиционизма?» «Как в чем? А деньги?» «Андрей, хватит заливать. Культура дрожжей, которая делает каннабиоды из сахара, стоит по цене чашки хорошего кофе. Набор для домашней культивации всякой еды, от базилика до мясных волокон, стоит довольно скромных денег. Расходники ко всему этому лет на 10 обойдутся по цене простенького аэрокара. Бюджет многолетнего закура меньше, чем мои затраты на лицензионный софт. Чем ежемесячные затраты, прошу заметить». «Хорошо. А что насчет героина?» Женя взяла адвоката под локоток, заставив того болезненно скривиться. «А может, хватит моего парня уговаривать всякую гадость сделать? А то кто-то может передознуться, а рядом окажется медик, у которого чисто случайно будет под рукой метаболический имплант, вирусный, неизвлекаемый. И все, не будет у того несчастного физической зависимости и психической. Сутки неприятных ощущений, и все, никакого кайфа, никакого праздника». «А я предупреждал кота, говорил ему, не доведут до хорошего эти длительные отношения». «Меня ты тоже предупреждал о том же. Меня отношения, на твой взгляд, также ни к чему хорошему не привели». «Тебя они привели к коту. А теперь поклянись здоровьем своих будущих детей, что это можно описать словом «хорошее». Рыжик, он тебя уделал. И да, Андрей, это, между прочим, было обидно. Все, что может быть разрушено правдой, должно быть разрушено правдой». Адвокат патетически поднял палец в небо. На этих словах ударила молния и раздался раскат грома. «Это было бы как-то слишком зловеще», — поежилась Женя и прильнула к коту. «Не переживай, тут просто молнии бьют с определенным интервалом. Тебе показали дешевый фокус». Кот достал из кармана штанов платок, с сомнением его оглядел и громко высморкался. «Один-один», — тяжело вздохнул Андрей и скосил глаза к носу, видимо, читая текст. «У нас час до начала. Вы, кстати, как добрались? Лететь через грозу — сомнительное удовольствие». «Лови видео. По шкале от последнего дня в Индии до семейного ужина с родителями это было где-то на восьмерку. Будто старшее поколение не приехало, но присоединилось в виде голограмм». Некоторое время молодые люди шли в тишине. Адвокат смотрел видео. «Обосраться. И после этого ты не хочешь делать публичный стриминг? А концерт еще не начался. Это ведь типа только начало. Это же очешуеть как весело». «В каком смысле это только начало? У нас в планах что-то еще, помимо концерта?» Женя остановилась и с интересом уставилась на Андрея, который под Жениным взглядом аж побледнел. «Рыжик, не надо убивать нашего адвоката. Он просто хорошо меня знает. Ты тоже хорошо меня знаешь. Кто-то готов сейчас поставить деньги на то, что с нами не случатся неприятности?» Женя с Андреем молчали, рассматривая что-то на горизонте. «Я всегда найду применение чужим деньгам. Алло, добрые люди. Мы сейчас на старом космодроме, собираемся принимать наркотики. Типа, что может пойти не так?» В этот момент молния ударила с еще большей силой.